Сельчане шарахались друг от друга, держались семьями, да и то, стоило кому-либо захворать, как больного немедленно выносили из избы во временный лазарет и сразу прощались. Лекарь давал какое-то снадобье, но оно не помогало. Обреченные кричали и плакали, нагоняя тоску на здоровых. А тут еще каким-то образом проникла в село Свободнинское Каликуша Нищенко. Безбоязненно разгуливая по улицам, она кричала: «Наказание Господне вам, ироды! По что к нам приехали? Земельки захотели вольной!» И тыкала крючковатым пальцем под ноги: «Вот вам земля, вот вам!» У нее во время схватки на кровавом овраге убили мужа, и она тогда еще совсем молоденькая свихнулась, и с тех пор бродила по окрестным селам, нищенствовала и проклинала новопоселенцев. Кто-то швырнул в Каликушу из-за заплота первый камень, и, словно ожидая сигнала, повыскакивали со дворов бабы и в мгновенье ока забили нищенку насмерть. До ночи лежала она на площади серым невзрачным комом, пока кто-то сердобольный не сволок ее на кладбище и не бросил в яму к холерным покойникам. Случилось это в канун Троицы. Иван Алексеевич, едва началась холера, переселился на старое гумно и велел сыну Александру запереть все ворота усадьбы. И каждый день старый барин спускался с холма в село, помогал свозить покойных из лазарета и привозить в лазарет заболевших. Вместе с лекарем ходил по дворам и как мог успокаивал народ. Сыновья вначале пробовали его уговорить не искать беды и не ходить в село, но Иван Алексеевич и слушать не хотел. Он словно даже радовался, что случилась такая напасть и что можно, наконец, как-то помочь крестьянам. Доходило до того, что старый барин сам месил и пек хлеб в общественной пекарне, построенной им самим незадолго до холеры, а потом ходил и разносил караваи по избам. «Я старый», — отмахивался он, — «ко мне никакая холера не пристанет». И в самом деле не приставала. После того, как Каликушу Нищенку забили камнями, Иван Алексеевич съездил тайно в Ясаульск и уговорил такого же старого священника поехать в Березино. Вместе с ним он пошел по селу от двора к двору. Батюшка окуривал кадилом, читал молитвы, а старый барин увещевал: «Хвори злобы не одолеть. Поднимайтесь-ка и выходите на улицу. Совет держать будем. Вечи соберем. Выходите». «Будь ты проклят!» — кричали ему из-за заплотов. «На смерть нас привез, на погибель в Сибирь приехали!» «Остепенитесь, люди!» — взывал барин. «Выходите на сход! Ведь так-то перемрете поодиночке! Хватит лежать и смерти ждать! Меня-то не берет холера! Живой хожу, видите? Выходите! Помирать так всем миром помирать будем!» А сам аж светился весь. Щеки от румянца пылали и сверкали глаза. «Коли по хуторам бы жили, не случилось такого мора!» С какой-то застарелой обидой напомнил Иван Алексеевич. «Ну, а если сбились в кучу, на миру жить захотели, так уж миром ступайте до конца, и я с вами пойду. Не думайте, не оставлю. Выходите, да завтра с зарею станем храм обыденный ставить». Но и храмом никого не выманил он со дворов. Посулами избавления от холеры не дозвался. Однако же притихли березинские и больше не отвечали. Той же ночью уговорил он двух мужиков, что при имении жили, запряг коней в тележные передки и поехал валить лес. К рассвету порядочно заготовили, а 4 лиственницы на первый венец вывезли на площадь возле часовни и ошкурили. Батюшка осветил место под храмом, и взялись мужики вместе с барином вязать нижний венец. И лишь застучали топоры, полезли из своих нор сначала уцелевшие старики, те, которые с Иваном Алексеевичем из России приехали и еще крепостное право помнили, пришли, поглядели и молча разошли за инструментом. За стариками мало-помалу потянулись мужики помоложе, шли пока без всякой надежды и веры, вступали в общественное спасительное дело с неохотой,